Я вздрогнул от внезапно всколыхнувшейся ненависти. Проклятый Глинов знал, что говорил. Даже в древнем Египте умерших молодых женщин и девушек отдавали в руки жрецов конопов только на четвертый день. Для жаркого климата этого достаточно, чтобы защитить труп. Я кое-как собрался с мыслями и выдавил. Я надеюсь, вы все поняли? Так я заеду к вам недели через две. И еще небольшая просьба. За отдельную плату, разумеется. Найдите мне адреса ее родственников. Чьих родственников? Глинов сузил и без того маленькие глазки. Это еще зачем? Не зачем, а почему? Улавливаете разницу? Я был уже в дверях, когда он проскрипел: «Забери эту слизь!» Он швырнул через стол пачку зеленых. «Узнал я тебя! Садись!» «Ты думаешь, если я мент, выдел следячий, то и сердца нет?» Через полчаса до конца, выдув бутылку, он, не глядя в мои глаза, безо всякого выражения, произнес довольно длинный монолог. «Хочешь знать, не мучит ли меня совесть?» «Нет, не мучит. Я бы мог тебе и зеленый билет в один конец выписать. Знаешь, когда к стенке ставят, на лбу такой крест зеленкой выводят, и палач в маске, чтобы даже свои в лицо не знали. Так вот, как говорится, для ясности. Насчет тебя у меня сомнения были». Он обхватил тяжелую лохматую голову и затрясся от злого смеха и рыданий. Видимо, его наконец-то пробило. «Ну, не мог я иначе. Не мог. Веришь? Все было против тебя. Ведь это же неспроста. Кралю твою ведь еще и после смерти оприходовали. Я сам повторку запрашивал. Искал, за что зацепиться. Вещь доки хотел перепроверить. Да и их уже и в помине не было. И по первому случаю все совпало. Даже группа крови у тебя и у того козла одна оказалась. Это сейчас всякие хреновины берут на пробу. ДНК там всякие. А 7 лет назад все проще было и дешевле. А вот как ты из лагеря рога заломал? Хоть убей, не понимаю. Из особняка не рванешь, лось ты мой буланый. Ведь я потом тебя искал, когда того мудака взяли. Хотел дело да выследить. Ответ через год пришел. Выбыл по смерти. Так ты что, воскресе из мертвых? Да, мое спасение было вполне полноценным чудом, но рассказывать об этом Глинову желания не было.